Моя совесть непорочно чиста. Но, с другой стороны, Элоди не из тех, кто любит устраивать так называемые сцены. Похоже, что-то произошло и достаточно серьезное. Скорее всего, недоразумение. Это выяснится при разговоре. Поговорим. Но мы все еще у двери. Она не намерена приглашать меня войти. Я отпустил ее. И на кого же теперь я похож, не знающий, куда девать руки, запыхавшийся после прыжков через 4 ступеньки и совершенно не представляющий, с чего начать? Она молча смотрит на меня, как если бы смотрела на что-то достаточно отвратительное. Ее руки теперь опущены, но кулачки остались сжатыми. Из одного из них свисает уголок носового платка. Тогда я смотрю на ее глаза. Они красные и наполнены слезами. Я смотрю на рот, ее губы дрожат. Маленькая девочка, которая долго плакала и которая сдерживается, чтобы опять не заплакать. Мне все же надо что-то сказать, а я ничего не соображаю. Очевидно, тут разыгрывается драма, и драма, в которой я играю роль злодея, это не менее очевидно. Мне кажется, что неплохо было бы ввести меня в курс дела, пусть предавая анафеме и даже бомбардируя различными предметами, я открываю рот. Элоди, любовь моя, что она только этого и ждала, чтобы взорваться? О, нет, нет, только не эти слова. Ты настолько лицемерен, что становишься просто смешным. А я рыдания прерывают ее. Она захлебывается рыданиями. Начинает икать. Вся содрогается от спазмов. Она бежит в свою спальню, бросается на кровать, нашу кровать, и плачет, плачет, забывая, как зверь, закрыв лицо руками. Я следую за ней, растерявшийся, ошеломленный, провинившийся неизвестно в чем, но от этого еще более виноватый. Я стою, не осмеливаясь подойти, не смея ни сесть рядом с ней, ни попытаться прикоснуться к ней, так как не знаю, какую еще бурю это повлечет за собой. Так что я просто жду, чувствуя себя совершенно несчастным. Промежутки между рыданиями становятся длиннее, их сила затухает. Элоди, сидя на самом краю кровати, будто специально для того, чтобы лишить этот предмет обстановки любого намека на сладострастие, долго созерцает опущенными долу глазами кончики своих плотно прижатых друг к другу хорошеньких туфелек, что означает без сомнения, что путь к интимным чувственным восторгам закрыт и что сейчас не время для нежностей. Ну а для чего же тогда время, хотел бы я знать? Наконец она заговорила, не поднимая глаз. И вот что она сказала. «Ты спишь с моими ученицами?» «Я сражен. Именно так, сражен. Мир рушится. Законы природы перевернулись вверх тормашками. Я настолько привык к своей двойной, тройной, четвертной и так далее жизни, я настолько естественно, настолько полностью погружен в ту из жизней, в которой нахожусь в данный момент, что мне никогда не пришло бы в голову, что они могут оказаться не изолированными друг от друга, могут как-то сообщаться между собой. Я без усилий перехожу из одной в другую, перенося с собой мое «я» целиком. Это для меня параллельные миры, полностью независимые друг от друга, никогда не пересекающиеся. Действие, совершенное в одном из них, не может иметь следствия в другом. Это абсолютно исключено. Так я чистосердечно полагал, будучи убежден в своей непричастности к тому, что стало причиной расстройства Элоди.